Возвращение. Вчера был на банкете у социолога, сказал неврастенник. Любопытно. Ну, конечно, поносили правдеца, двурушника, певца и прочих. Ну, осторожно, конечно, как подобает интеллигентам. По принципу нельзя не признать, но... Или такие-сяки, но надо признать, что... Увы, сказал Мазила, в этом есть доля истины. Ведь правда же, что это безнравственно, сказал Болтун. Безнравственно искать недостатки у таких людей, если они даже имеются в самом деле. Ты же фронтовик, ты же знаешь, что кощунственно вспоминать о том, что парень, прикрывший своим телом твой бросок вперед, мочился в кровати и иногда ябедничал. Многое из того, что имеешь ты, благодаря им. Благодаря им ты уехал туда и вернулся обратно. И можешь позволить себе обдумывать наиболее эффективный путь своего последующего творческого развития. «Ну, это не совсем так», — сказал Мазила. «Кое-чем я обязан и себе, верно», — сказал Болтун. «Но и о тебе говорят примерно то же, что о них». «Еще хуже», — сказал неврастенник, — «без всяких «но». Так что здесь общий случай, а не индивидуальный факт», — сказал Болтун. «Как в свое время говорил певец, он смело правду вслух сказал и все сполна пожал. Ты спрятал в сторону глаза и плечиком пожал. А я сказал, ах, тот ловкач, сенсация и мастак, а ты добавил, он стукач, иначе как же так? Пустяк, брюзжал интеллигент, наив, цедил второй, он недопонял наш момент, не раскусил наш строй, а перспективы предлагал, одна другой глупей, и кое-что он там солгал между нами, вот ей, вот так. Один стряхнет ярмо, как мы встаем горой. Ведь мы дотоле не дерьмо, пока он не герой.